Глава 18. Последствия. Проснулся я ближе к полудню и, решив, что тренировку пропускать нельзя, отправился на плац. Но здесь меня ждал сюрприз. На площадке у манекенов, улыбаясь, стояла Лилия в неизменном строгом костюме. Только пиджак был расстегнут, как и пара верхних пуговиц белой блузки. Заметив меня, она как-то недобро улыбнулась. «Проснулись, ваше благородие, спаситель княжества. Сегодня тренировка отменяется. Нам надо поговорить. Сейчас». В ее голосе слышался плохо скрываемый сарказм. Но я сделал вид, что не обратил на это внимания. «Он вернулся?» «Ваш брат?» «Нет, князь еще не приехал. Но и без него нам надо решить одно дело». Она низко поклонилась. Выглядело это по-шутовски, но при этом движении открылся прекрасный вид на ее декольте. Я попросил. «А можешь повторить? Я с первого раза не понял». Это подействовало. Усмехнувшись, Лилия вновь поклонилась, но, заметив мой хищный взгляд, мигом выпрямилась и всю веселость будто ветром сдула. На щеках девушки загорелся румянец. Она запахнула пиджак и буркнула. «Идем уже». «Только после вас», — усмехнулся я и сделал приглашающий жест. Девушка замерла. Посмотрела на меня, но я был невозмутимо, с улыбкой продолжил. Мама всегда учила меня, что девушек надо пропускать вперед. А слушаться она не решилась. Одно дело говорить с князем с неприкрытым сарказмом, и совсем другое — не исполнить просьбу высокородного. И она направилась по дорожке. Я же пошел следом, не сводя глаз с ее упругой задницы под короткой юбкой. Лилия же делала вид, что этого не замечала, а я не стал скатываться в откровенное хамство и отпускать шуточки относительно открывающегося мне вида. Мы вошли в особняк и вскоре оказались в кабинете Дениса. «Проходи, присаживайся», — позволила мне девушка, указав на кресло напротив хозяйского стола. Сама она заняла второе такое же. Федор появился тут же, как черт из табакерки, с неизменным чайником на подносе. Налил отвар в пустую кружку, пододвинул ее ко мне. «Федор, не оставишь нас на минуту?» — обратилась к нему Лилия и лучезарно улыбнулась. «Нам с мастером нужно кое о чем поговорить». Дворецкий поклонился и вышел. А вот Лилия осталась в комнате. Она закинула ногу на ногу, пододвинула к себе кружку с отваром. «И к чему все это?» — уточнил я. «Я секретарь дома Морозовых», — сухо ответила она, «и поэтому должна быть в курсе всех недоразумений, которые происходят и могут повлиять на имидж». «Имидж?» — не понял я. «Расскажи, что вчера произошло», — мягко попросила она, сверкнув глазами. «Я про упыря. Мне нужны подробности». Я рассказал, только реакция была немного не той, что я ожидал. «Ты позволила ему убить бастарда?» — кратчево уточнила девушка. «Ну, он был в своем праве. К тому же, если бы упырь остался, то отожрался бы и забыл о том, кому и за что нужно было мстить. А так нелюдь выполнил свое предназначение, тихо ушел. И всем хорошо. Я спас людей». Сирена прикрыла глаза и потерла лоб кончиками пальцев. «Тебя кто-нибудь видел?» «Девки, с которыми кузнец развлекался», — ответил я. «А что не так?» «Видите ли, в чем дело, князь?» Последнее слово она намеренно подчеркнула. «Убийство бастарда даже ради мести может плохо сказаться на образе семьи. И если журналисты узнают про то, что ведьмак убил бастарда, помогая упырю, у нас могут быть большие проблемы, которые создаст нам синод». «А люди...» — начал было я, но секретарша меня перебила. «Да плевать всем на людей. Их много. А пропадет десяток другой, так бабы новых нарожают. Такой козырь, как убийство ведьмаком-бастарда, может сильно повлиять на нас. И репутация, которую выстраивали поколениями, рассыплется, как карточный домик, из-за одного паскудного происшествия». Я потрясенно молчал, не зная, что и ответить. «На людей плевать? Разве ведьмаки не занимаются тем, что спасают их?» Лилия выдохнула, покачала головой. Сделала большой глоток отвара и улыбнулась. «Нам не надо ссориться. Мы ведь относимся к одной семье. Ты просто не был в курсе всех тонкостей работы. Вряд ли Александр воспитывал тебя правильно. У мастера Дениса не было времени ввести тебя в курс дела. А проблему с бастардом можно решить. И не думаю, что это будет сложно, если вы позволите». Она смотрела на меня с ожиданием и теплой, но дежурной улыбкой. Только то, как она покачивала туфелькой на пальцах стопы, показывало, что девушка не так спокойна, как пытается казаться. «Ты ведь правда не знал обо всех тонкостях вашей работы», — мягко продолжила Лилия. «Всех подводных камней не предусмотрел. Иногда ведьмаки, да и другие аристократы убивают людей. Такое бывает. Просто не нужно, чтобы об этом узнали. Даже если человек конченый мразь, как этот твой купец, ты поймешь». «А если совсем все плохо?» — уточнил я. «Ну, как вчера, когда куча свидетелей видела, как я вломился в дом бастарда». «Тут сложнее», — девушка, понимающе кивнула. «Тогда придется обращаться к Синоду, и их служба коммуникации очистит твою репутацию. Передачи на каналах, заметки в газетах, шоу, и вот ты снова добропорядочный аристократ. А тот, кого ты убил, враг общества, императора и вообще нежить, или пособник темных сил. Правда, это дорого обойдется. Но на что не пойдешь ради репутации семьи, так?» Я молчал, обдумывая ее слова. «Пойму? Вряд ли я хотел такое понимать. Правда, даже с таким раскладом и восстановлением репутации потери будут колоссальными. На этом играют другие семьи, которые пытаются раскопать скелеты в чужих шкафах и обнародовать их. И привет, отток фанатов и людская ненависть. Ладно, я решу твою проблему. Подчищу за тобой хвосты». «Каким образом?» Я насторожился. «Найду тех девок, чтобы убедить их не трепаться произошедшим». «Каким образом?» «Я умею убеждать». Лилия хмыкнула и принялась рассматривать свои перламутровые ноготки. «И у нас есть небольшой фонд для непредвиденных расходов». «У меня есть немного наличности». «Мародерство?» — девушка фыркнула. «Трофей!» — поправил ее я. «Сумка в моей комнате». «Попрошу Федора принести. Все пойдет в казну семьи». «Брат не будет против такого решения проблемы?» «Ему не обязательно знать подобное, дорогой». Лили подалась ко мне и заговорчески закончила. «Пусть это будет наш с тобой секретик. Не беспокойся, милый, я все решу. А если повезет, как знать, может быть, мы выйдем из этой ситуации с выгодой для себя?» Она подмигнула мне, а затем встала, расправила ткань юбки, подхватила свои туфельки, которые по обыкновению сбросил на пол ранее, и вышла из кабинета. Я же направился на площадку, хотя тренироваться не хотелось. Впервые с тех самых пор, как попал в этот мир, я понял, что все, чему учился, бесполезно. Образ супергероев, которые защищают общество от темных сил, мерк и трескался. А уверенность в правом деле сменяли сомнения. Я зашел на тренировочную площадку и сел на скамейку, глядя на застывшие манекены. И ведь выбора, по сути, у меня не было. Свалить от семьи я не смогу. Вряд ли Синод это простит. Не с моим цветом силы. На меня объявят охоту и рано или поздно найдут. И хотя с новыми вводными умирать было не так страшно, мало ли в какой мир меня может забросить. Вспомнились рассказы Александра Мирах, где одни зомби, про гигаполис. А что, если вернуться на родную землю? Должен же быть способ уйти отсюда, да еще и в своем теле. Как я попал сюда? Или тот подмастерье кузнеца? Но тут же в голове прозвучал ироничный голос, который уточнил, кто меня там ждет. Ответ был очевиден. Никому я был там не нужен. Ни родным, ни друзьям. И что ждет меня, кроме нового контракта в армии? Работать на завод за копейки не хочется, а прибиваться к бизнесменам-охранникам ничуть не лучше, чем быть князем в этом мире. Размышления мои прервались, когда боковым зрением я заметил движение. Обернулся. У края площадки, всхлипывая, брела Маришка. В руках у нее был венок из сочных одуванчиков. «Что случилось?» Она подняла голову, посмотрела на меня красными от слез глазами. «Простите, князь, я вас не заметила». Девушка развернулась и попыталась уйти, но я в два прыжка оказался рядом и схватил ее за локоть. «Тебя кто-то обидел?» Она взглянула на меня с удивлением, всхлипнула. «Нет, что вы, князь. Тогда почему глаза на мокром месте?» — продолжал настаивать я. «Скажи мне, и я разберусь». Мариша горестно всхлипнула и грустно улыбнулась. «Чудной вы, князь». «Так воспитали», — просто ответил я. «У нас так принято. Ну, там, откуда я пришел. Так что, расскажешь?» «Жених пропал», — просто ответила девушка и поджала губы. «Он жил тут недалеко, в деревне». «Пропал, говоришь?» — задумчиво протянул я. «Ну, надо заявление в жандармерию писать». Девушка удивленно посмотрела на меня. «Писать заявление, что пропал обычный человек? Он даже не бастард. Да и больно умный был. Наверное, решил, что не нужна я ему. У меня же ни приданого, ни образования нет. Вот и ушел к другому в подмастерье или в город перебрался». Она вздохнула и пригладила растрепавшиеся волосы. «Умный, говоришь?» — переспросил я и потер лоб пальцами. «А кем работал? Не подмастерьем местного кузнеца, случайно?» Маришка с готовностью кивнула и добавила. «А кузнеца вчера убили, еле опознали труп. Кто-то кувалдой ему по лицу вдарил, так что от головы ничего не осталось». Я промолчал, раздумывая, стоит ли говорить ей, что кузнец-то ее жениха и прикончил. «Вот и боюсь я, что его тоже убили», — всхлипнула Маришка и зарыдала. Но вместо откровений я мягко обнял девушку и привлек к себе. Ну, успокойся. Тело ведь не нашли, значит, он жив. Сбежал, скорее всего. Девушка посмотрела на меня. Было в ее взгляде что-то доверчивое. Она сама надеялась на это и гнала от себя мысли, что он уже мертв. Я же ощутил себя мерзавцем. «Вы так думаете?» «Уверен», — ответил я. «Все будет хорошо. Найдется твой жених». «Даже если не найдется», — пробормотала она, — «лишь бы живой был. Он хороший был». Некоторое время мы стояли, обнявшись. А затем Маришка отстранилась от меня. Взглянула на куртку и испуганно произнесла. «Я вас запачкала». На ткани оказалось пятно из размытых одуванчиков. «Мелочи», — махнул я рукой, но девушка настаивала. «Снимайте, князь, негоже представителю семьи ходить в грязном». Я послушно высвободился из куртки. Девушка схватила ее и торопливо ушла к особняку. Проводив бедняжку взглядом, я вернулся на площадку и начал тренировку. Лилия объявилась только поздним вечером, когда с ужином было покончено. Прошла в гостиную, села в кресло и вытянула босые ноги, испачканные соком травы. Лицо у нее было бледным, а взгляд отсутствующим. Под глазами залегли темные круги, а волосы оказались растрепанными. Я подумал, что девушка пьяна. «Федор, принесите мне особенного отвара, пожалуйста», — устало попросила она. «Что-то мне нехорошо». Дворецкий кивнул и торопливо вышел из зала. Я же вопросительно посмотрел на нее, ожидая рассказа. Но Лили не торопилась. Она рассеянно взглянула на собственные ступни и вздохнула. «Я опять где-то забыла обувь». «Зачем ты ее все время снимаешь?» «Лучше спроси, зачем мне ее носить?» — Сирина фыркнула. «Она ужасно мне мешает и раздражает. Босой ходить намного удобнее и приятней». «И не больно?» — я отчего-то вспомнил сказку о русалочке, которой каждый шаг причинял страдания. «Милый, мне сложно причинить боль». В гостиную вошел Федор. В руках слуга держал поднос с чайником. Он поставил перед девушкой большую чашку и плеснул в нее напиток. Секретарь взяла посуду с изяществом, но пальчик не отставила. Почему-то я ожидал от нее именно такого жеста. Девушка сделала несколько больших глотков, и я заметил, что ее руки мелко подрагивают, а зубы предательски ударяются о край чашки. «Издержки большого расхода силы», — пояснила она и сделала еще один глоток. «Было бы неплохо, если бы меня кто-нибудь накормил, но...» «Покормил?» — переспросил. «Поделился силой», — ответила девушка и вновь приложилась к чашке. «Ну, я могу». Неуверенно ответил. Секретарь оценивающе посмотрел на меня и хищно облизала верхнюю губу. В ее глазах плескалась яркая синь. На мгновение мне показалось, что сквозь бледную кожу проступили очертания костей. «Процесс обмена силы достаточно интимен», — пояснила секретарша. «Так что предлагать такое даме в приличном обществе мавитон, это вполне может стать причиной дуэли. Так что спасибо, но я вынужден отказаться». Она сделала еще один глоток и прилила отвар в опустевшую чашку. Вторую порцию она пила медленно, словно смакуя. И только когда чашка опустела, Лилия поставила ее на стол и удовлетворенно выдохнула. «Мне удалось уладить ваше недопонимание с кузнецом». «Спасибо», — сдавленно поблагодарил ее я. «И как все прошло?» «Я умею быть убедительной», — уклончиво ответила секретарь. «Правда, пришлось поделиться силой с теми девками, которых ты выгнал из комнаты перед тем, как пристрелить кузнеца. Мне повезло, что у меня редкая и очень вкусная школа». «Процесс же интимен», — напомнил я и тут же пожалел об этом. Лилия надменно посмотрела на меня, словно на школьника, который пытается заглянуть в декольте учительницы. «Мне же пришлось только отдавать, не получая ничего взамен», — спокойно продолжила девушка. «А как понять вкусное?» — не удержался я. Лилия потерла переносицу. «Обмен силой, как ее вливание, вызывает у человека эйфорию, достаточно сильную. Это состояние сложно с чем-либо сравнить». «А если человек простой и силой не обладает?» «Она есть у всех», — ответила Лилия снисходительно. «У простолюдинов она бесцветная, и они не умеют ей пользоваться. При обмене энергиями бесцветная сила приобретает оттенок партнера. Правда, ненадолго?» Я задумался. «Интересные у них здесь обычаи. Как только они оргии не устраивают». «Устраиваем», — Лилия словно прочитала мои мысли и ощерилась акульей улыбкой. «Просто рассказывать о таком не принято. Подобное происходит за закрытыми дверьми и навсегда останется в тайне. Так люди и удовлетворяют низменные потребности и сохраняют моральный облик, предписанный синодом». «Теперь понятно, почему здесь так много бастардов», — пробормотал я. Лилия кивнула. «Ладно, Мы отошли от темы. Я уговорила девок держать язык за зубами. Деньги и силы решают здесь многое. Начальник жандармерии, мой старый знакомый, она презрительно скривилась, удалил данные. Официальная версия теперь звучит так. Упырь пробрался во двор кузнеца, прикончил его и хотел убить девушек. Но им на помощь пришел спаситель из ведьмаков, который убил упыря. Так что, возможно, ваше фото попадет в заголовки завтрашних газет с историей о том, что князь Морозов защитил деревню. Девушка вновь вздохнула и подарила мне новый тяжелый взгляд. «Не делайте так больше, князь», — произнесла она глубоким бархатным голосом. «Я не про то, чтобы вы не убивали людей. Разное случается. Просто я должна узнавать о таких случаях первой. Тогда вопрос решить проще и быстрее. Хорошо?» Она испытующе посмотрела на меня, вынудив кивнуть. «А, парень», — внезапно решил уточнить я, — «подмастерье». «Какой подмастерье?» «Ну, который работал у кузнеца». «А что с ним?» «Ну, он же в упыря и превратился». Начал было я, но девушка только рукой махнула. «Пропал и пропал. Что теперь беспокоиться?» Я согласно кивнул. «Не говорить же о переживаниях Маришки, до которой секретарю Морозовых дела нет и не будет». Лилия встала с кресла и привычным движением одернула юбку. «А теперь прошу прощения, князь, но я очень устал и хочу отдохнуть». Она направилась в правое крыло. Я же встал и пошел к террасе. Пора навестить учителя. «Мог бы рассказать про местные обычаи», — фыркнул я, едва только сидевший на каменном троне Александра открыл глаза. Учитель недовольно поджал губы. «Ты о чем?» «Про обратную сторону вашей работы», — ответил я. «Убийство ведьмаками простых людей, которые замалчиваются». Александр некоторое время смотрел на меня с непониманием. А затем гулко рассмеялся, и смех прокатился по крипте, эхом отдаваясь от стен. «А ты сам этого не понял? Серьезно? Что еще можно ожидать от людей, наделенных силой и безнаказанностью? Сострадание к ближнему? Семьи уничтожают друг друга, до последнего родственника, за деньги, власть или просто из-за старых обид. Неужели ты думал, что они горят уважением к простолюдинам? В каком-то из миров я слышал термин «социальный дарвинизм». Так вот, он идеально подходит к этому обществу». «Но люди...» «Люди не против такого расклада», — оборвал меня учитель. «Им хочется верить в благородных героев, которые, рискуя своей жизнью, защищают их от всего непонятного и страшного. Потому что сами себя они защитить не могут. Поэтому простолюдины сами рисуют образ благородных аристократов». «А журналисты, а жандармерия?» «Подыгрывают», — ответил Александр. «Думаешь, будет лучше, если образ благородного героя померкнет и рассыплется прахом?» Я задумался, а учитель продолжил. «Так люди сами этого не хотят. Тогда у них исчезнет надежда и вера в то, что кто-то сможет их защитить. А на место этих эмоций придет безнадега и хаос. Поэтому, пока все на своих местах, общество спокойно. Но даже при таком раскладе аристократы приносят пользу, остальное лишь сопутствующие потери». «Мрак», — выдал я с неприязнью. «Ты либо примешь правила игры, либо окажешься в остроге, или в доме скудоумия, и этим подставишь семью. Но любые правила можно менять. Не сразу, постепенно». Я только кивнул, начиная понимать, к чему клонит учитель. «Или ты решил бросить обучение?» — вдруг хитро сощурился Александр. Вопрос выбил меня из колеи. Я задумчиво кивнул. «Да, ой, нет, конечно же нет». «Было бы жаль потерять такого перспективного ведьмака», — с сожалением произнес учитель. «Да и Синод вряд ли отпустит тебя с миром». «Об этом я уже думал». «И что надумал?» — колко уточнил Александр. «А что они мне сделают? Убьют?» «Ну почему же? Посадят в такую же клетку, как и меня. Очертят круг из рун, чтоб ты просидел в нем несколько сотен лет. А потом отпустят, когда ты смиришься и будешь готов выполнять любую их прихоть». Внутри все похолодело. Такой расклад я не предполагал, хотя несколько сотен лет я вряд ли проживу. «Носители силы живут куда дольше обычных людей», — хмуро ответил Александр. «Так что, может быть, что просидишь и больше, например, 1000». Не хотел было уточнить, да так и остался сидеть с открытым ртом. Такой расклад я действительно не предполагал. «И что делать?» «Или играть по правилам, или пойти против Синода», — спокойно ответил старик. «А другие варианты?» «Какие?» «Ну, суицид, например». Сила не даст тебе свести счеты с жизнью. Она обостряет чувство самосохранения. Сам подумай, ты сможешь прямо сейчас продырявить свою голову? Я задумался. Представил, как беру обрез, заряжаю его и прикладываю к виску. И тотчас понял, что не могу выполнить такого. Да, дела и правда плохи, проворчал я. А уйти из этого мира? Ну, вы же как-то ходили между мирами. Старик усмехнулся. Этому нужно учиться десятилетиями. Я могу начать обучать тебя, если хочешь. Хочу, решительно ответил я. И старик пожал плечами. Хорошо, но это будет идти параллельно основному обучению. Согласен? Я согласно кивнул, и он довольно произнес. Тогда начнем урок, парень. У нас много дел.